Глава пятая. Тайна. Когда крики вдовы Энн стихли, на минуту наступила мертвая тишина. Ужасное содержимое ящика буквально парализовало всех присутствующих. Ослабевшая бледная Люси уцепилась за рукав возлюбленного, чтобы не упасть на пол в обморок, подобно миссис Болтон. Арчи замер, уставившись на мертвеца так, что со стороны могло показаться, будто он окаменел. Так же выглядел и профессор Брадок. Он словно до сих пор не мог поверить своим глазам. Только Канок по-прежнему сидел на корточках, совершенно равнодушно рассматривая мертвое тело. Он был дикарем, и нервы у него были намного крепче, чем у цивилизованных людей. Наконец профессор опустил долотой молоток и в тот же миг вновь обрел дар речи. Единственный вопрос, который он произнес, полностью выдал в нем самовлюбленного ученого, охваченного лишь одной навязчивой идеей. «Где же мумия инков?» — пробормотал он с изумленным вздохом. Вдова Энн, очутившаяся на полу, как будто бы начала постепенно приходить в себя. Из ее горла вырвался крик, в котором смешалась боль и печаль. «И это все, что его интересует. Это все, о чем он спрашивает», — запинаясь, произнесла она. «Это ты погубил моего мальчика, Сида». «Что происходит?» — требовательно поинтересовался Брадок. Казалось, он полностью избавился от оцепенения, которое охватило его, когда он понял, что мумия исчезла, а перед ним труп его помощника. «И как, интересно, я мог бы убить вашего сына? Что я выиграл бы, совершив это преступление?» «Бог знает, один Бог знает», — рыдала старуха, — «но вы...» «Госпожа Болтон, мне кажется, вы бредите», — торопливо пробормотал Хоуп и попытался помочь ей подняться с пола. «Позвольте, я вам помогу. А ты, Люси, ступая наверх, это зрелище слишком ужасно для тебя». Девушка пробормотала что-то невнятное, а потом кивнула и, шатаясь, направилась к двери. Вдова Энн отказывалась вставать на ноги. «Мой мальчик мертв», — вопила она, — «мой мальчик Сид. Я видела все это во сне. Он вот так же лежал в гробу, разрубленный на части». «Чушь! Какая чушь!» — перебил ее профессор, все еще рассматривая мертвеца в ящике. «Я не вижу никаких ран». Внезапно миссис Болтон с удивительным проворством, несвойственным женщинам ее возраста, вскочила на ноги. «Дайте мне найти рану!» — закричала она, бросившись вперед. Арчибальд поймал ее и оттолкнул в сторону двери. «Нет, тело нельзя трогать, пока его не осмотрит полиция», — твердо объявил он. «Полиция? Ах да, полиция!» — быстро пробормотал Брадок. «Мы должны послать за полицией в Пирсайд, сообщить им, что моя мумия украдена». «Мой мальчик убит!» — визжала вдова Энн, размахивая тощими руками. Она пыталась бороться с Арчи и продолжала выкрикивать обвинения. «Вы злой старик, настоящий дьявол! Вы сделали так, что моего любимого Сида убили! Если бы вы не отправили его в это путешествие, он бы остался жив. Но я обращусь к закону. Вас повесят, вы...» Ученый, потеряв терпение от этого потока несправедливых обвинений, повернулся к госпоже Болтон, подзывая какоду, вытолкал вдову Арчи в холл, где хлюпала носом Люси, и приказал слуге запереть двери. «Ящик нельзя трогать, пока не приедет полиция. Хоуп, вы свидетель, что я не касался мертвеца. Вы присутствовали тут, когда я вскрыл ящик. Вы видели, что этим дурацким трупом подменили бесценную древнюю мумию. И эта старая ведьма посмела, Брадок не мог внятно говорить, переполненный гневом». Арчи, успокаивая его, отпустил руки вдовы. «Тише, тише», — спокойно проговорил молодой человек. «Бедная женщина сама не понимает, что говорит. Я отправлюсь за полицией и...» «Нет», — резко оборвал его профессор. «Какаду отправится за инспектором в Пирсайд. Я вызову деревенского констебля. Вы пока возьмите ключ от музея». С этими словами он положил ключ в нагрудный карман Арчибальда. «Пусть полиция будет уверена, что никто не потревожит тело». «А вы, Энн, ступайте домой», — повернулся он к старухе, которая буквально трепетала от гнева. «И не смейте приходить сюда снова, разве что для того, чтобы принести извинения за все то, что вы тут наговорили». «Я хочу находиться возле тела моего бедного мальчика», — воскликнула вдова. «Мне очень жаль, профессор, я не имела в виду». «Вы настоящая ведьма! Убирайтесь!» — завопил Брадок. Но тут самообладание, которое покинуло Люси при виде трупа, вернулось к девушке. «Оставьте ее мне», — сказала она, и, взяв за руку миссис Болтон, повела ее к лестнице. «Я отведу ее в свою комнату и дам выпить бренди. Отец, вы должны простить ее, потому что она и в самом деле...» Но ученый снова раскричался. «Уберите ее, уберите ее! Держите ее от меня подальше! Разве недостаточно, что я уже потерял неоценимого помощника и дорогостоящую мумию невероятной исторической и археологической ценности? Теперь надо еще и обвинить меня в...» «Ох!» — и профессор, кривясь, махнул рукой. Видя, что профессор не способен произнести ничего разумного, мисс Кендалл подхватила рыдающую и стенающую старуху, и они вместе с прибежавшими на крик поварихой и садовником повели вдову на второй этаж. Все слуги выглядели сильно удивленными, и это только добавило гнева Брадоку. «Проводите их и возвращайтесь», — крикнул профессор садовнику. «Что-то не так, сэр?» — робко поинтересовался тот. «Что-то... все не так. Моя мумия украдена. Господин Болтон убит. Скоро приедет полиция и...» — взорвался ученый. Однако слуги не стали ждать окончания его речи, сделав вид, что не слышат криков профессора. Одно упоминание таких слов, как «убийство» и «полиция», заставило их побледнеть, и теперь они вели себя словно испуганные овцы. А Брадок огляделся в поисках Хоупа, которого потерял из виду на несколько секунд. Но тот уже вышел из дома, чему профессор даже не удивился. Позвав полинезийца, он перешел в соседнюю комнату и набросал записку инспектору полиции из Персайда, сообщив, что случилось. Еще он попросил инспектора как можно скорее прибыть в пирамиду вместе с помощниками. Чтобы доставить послание, египтолог велел Какаду взять велосипед. И вскоре маленький слуга, крутя педали, поспешил в поселок Брефорд, находившийся на другом берегу реки, на полпути к Персайду. Там он мог переправиться через реку на пароме и добраться до городка, чтобы передать ужасное сообщение. Сделав все, что мог, до приезда полиции, Брадок вышел из дома и отправился в сторону шоссе, высматривая Арчи. Молодого человека нигде не было видно. Вместо этого ученый увидел доктора, практикующего в Гартли. «Привет!» — позвал его раскрасневшийся, обливавшийся потом профессор. «Привет, доктор Робинсон! Подойдите сюда! Сюда, сюда! Поспешите, поспешите!» Последние слова он буквально выкрикнул, переполненный гневом. И доктор, отлично зная характер Брадока, подошел к нему с улыбкой. Робинсон был тощим молодым практикующим врачом с обаятельным лицом, необезображенным избытком интеллекта. «Ладно, профессор», — спокойно проговорил он. «Вы хотите, чтобы я помог вам избежать удара?» «Не надо так волноваться, мой дорогой, не надо так волноваться», — он погладил ученого по плечу, чтобы хоть как-то успокоить его. «У вас лицо налилось кровью, не нужно так нервничать». «Робинсон, вы дурак!» — закричал Брадок, не сводя взгляда с учтивого медика. «Я здоровее здорового, будь вы прокляты!» «Тогда выходит несчастье с мисс Кендалл?» «С ней тоже все в порядке, но Болтон...» «О, Робинсон выглядел взволнованным и очень удивленным. Он вернулся, привез вам мумию?» «Мумия!» — взревел египтолог как безумный. «Никакой мумии нет!» «В самом деле, профессор, вы меня удивляете», — мягко продолжал доктор. «Я удивлю вас еще больше», — прорычал Брадок, потянув Робинсона в сторону дома. «Спокойнее, спокойнее, мой дорогой профессор», — пробормотал доктор, подумав, что этот человек, возможно, и в самом деле спятил. «Так что вы хотели сказать про Болтона?» «Болтон мертв. Вы меня понимаете, мертв». «Мертв», — врач споткнулся, — едва удержался на ногах. «Убит. По крайней мере, я думаю, что убит. Его труп привезли в ящике вместо зеленой мумии. Зайдите в дом и осмотрите тело». «То есть нет, нужно подождать, пока прибудет констебль». С этими словами профессор оттолкнул доктора с той же яростью, с которой раньше тащил его к дому. «Я хочу, чтобы сначала труп осмотрел он, чтобы до его осмотра никто не трогал тело. Я послал за инспектором в Пирсайт. Но это не все неприятности», — в отчаянии закричал Брадок. «Моя работа, самая важная работа, отложена. И только потому, что этому тупице Сиднею Болтону вздумалось быть убитым». И профессор в истерике принялся ломать руки. «Боже!» — запнулся Робинсон, который был молод и не слишком-то уверен в своих знаниях. «Вы, не может быть, вы, должно быть, ошиблись?» «Ошибся, ошибся!» — вновь закричал ученый. «Сходите, посмотрите на Болтона, он мертв, убит!» «Кем?» «Черт вас побери, сэр, откуда мне знать?» «Как он погиб? Его застрелили, зарезали?» «Не знаю, не знаю. Как же это не кстати? Где я найду такого ассистента, как Болтон? Он был неоценимым помощником. Что я буду делать без него? Да еще его мать здесь, суета-сует». «Разве можно ее в чем-то упрекать?» — удивился медик, переводя дыхание. «Она его мать, в конце концов. Бедный Болтон был ее единственным сыном». «Ну, мать, и что с того?» — профессор схватился за голову и взъерошил волосы, так что они встали дыбом, словно гребень попугая. «Это же не повод!» «Ах!» — он поглядел в дом через открытую дверь и со всех ног помчался вперед. «Вот! Хоуп и констебль Пойнтер! Сюда, заходите! У меня тут доктор! Арчибальд, ваш ключ!» «Господин констебль, я отдал ключ от дома Хоупу. Мистер Хоуп, откройте дверь и покажите констеблю следы этого ужасного преступления». «Преступление, сэр?» — с сомнением протянул полисмен. Он уже знал обо всем от Арчи, но хотел услышать все, что скажет по поводу этого происшествия профессор Брадок. «Конечно, преступление, идиот, что же это еще? Я потерял свою мумию». «Но я думал, что речь об убийстве». «Конечно, конечно», — проворчал ученый, как будто смерть его помощника была совершенно незначительным событием по сравнению с исчезновением мумии. «Болтон мертв, убит, полагаю, так как сам он вряд ли смог бы заколотить себя в ящике». «Пойнтер, вы должны помнить, что мумия... Вы, надеюсь, знаете, что такое мумия? Стоило мне 900 фунтов». «Входите, входите, не стойте там, не зевайте. Вы видите, господин Хоуп уже открыл дверь». «Я послал какаду в Пирсайт, и полиция скоро будет здесь». «А пока вы, доктор, осмотрите тело. А вы, Пойнтер, сможете что-то сказать относительно того, кто похитил мою мумию?» «Убийца и украл мумию», — заявил Арчи Хоуп, когда они все вчетвером вошли в музей. «Вместо нее подсунул мертвеца». «Это-то понятно», — отмахнулся Брадок. «Но нам хотелось бы знать имя убийцы, если мы хотим отомстить за Болтона и вернуть мою мумию. Какая потеря! Какая потеря! Я потерял 900 фунтов, или точнее 1000 фунтов, если учесть стоимость ее доставки в Англию». Арчибальд удержался от того, чтобы напомнить профессору, кто из них на самом деле потерял деньги, поскольку ученый был не в том состоянии, чтобы говорить разумно. Похоже, потеря перуанского артефакта затмила для него все, даже ужасную смерть Сиднея Болтона. А тем временем констебль Пойнтер напрягал свою аккуратно причесанную, но не слишком умную голову, исследуя ящика мертвеца. Доктор Робинсон тоже профессионально осмотрел тело Сиднея. Брадок все это время держался в стороне, вытирая платком бордовое лицо. Задыхаясь от переполнявших его чувств, он присел на край каменного саркофага одного из экспонатов своей коллекции. Арчи тоже стоял в стороне, сложив руки за спиной, и спокойно ждал, что скажут специалисты. Ящик был широким, глубоким и длинным, сделанным из твердого тика. Внутри он был обит жестью и запаян оловом, что делало его непроницаемым для воды и воздуха. Неизвестный, который извлек мумию, чтобы заменить ее телом убитого Сиднея, вскрыл его каким-то острым инструментом. Уже окоченевший труп лежал вытянувшись, обложенной со всех сторон упаковочной соломой. Лицо мертвеца оказалось слишком темным, широко раскрытые глаза уставились в никуда. Потянувшись вперед, Робинсон провел рукой по его шее. Потом, громко вскрикнув, он сдвинул в сторону шерстяной шарф, который покойный Болтон носил, защищаясь от простуды, и все увидели, что шея мертвеца перетянута красным шнуром, каким обычно подвязывают шторы окон. «Беднягу задушили», — спокойно объявил доктор. «Смотрите-ка, убийца оставил на месте орудие убийства, завязав поверх шарф, который, скорее всего, принадлежал убитому». «Откуда вам это известно?» — поинтересовался Пойнтер. «Вдова Энн связала этот шарф для Сиднея, прежде чем он отправился на Мальту. Он показал мне этот шарф и еще шутил, что его мать, наверное, считает, будто он отправляется в Лапландию». «Когда он вам его показывал?» «Перед тем, как отправиться на Мальту», — с удивлением повторил Робинсон. «Вы же не предполагаете, что он продемонстрировал его мне после возвращения? Кстати, когда он вернулся в Англию, чуть запоздало поинтересовался он у профессора». «Вчера в полдень, приблизительно в 4 часа», — ответил Брадок. «Тогда, судя по состоянию тела...» Доктор осторожно потрогал мертвую плоть. «Его убили вчера вечером?» «Хм... С вашего разрешения, Пойнтер, я осмотрю труп». Констебль покачал головой. «Лучше подождите, сэр, пока не приедет инспектор», — с сомнением проговорил он. «Бедный Сид. Я хорошо знал его. Он учился вместе со мной, и теперь он мертв. Кто же убил его?» Но ни один из присутствующих не мог ответить на этот вопрос.